Глава 1044. Там не было ничего, только чернеющая пропасть бесконечной, бездонной пустоты. Хотя даже сама пустота подразумевала наличие этой самой пустоты. Там же, над рекой мира, не было ровным счетом ничего, даже пустоты. Ни голодной бездны, ни холодных пустот мрака Вселенной, заполнявших все, до чего не могли дотянуться воспоминания об умерших звездах, проливающихся на черный бархат ночного неба разноцветным светом. Ничего. Всепоглощающее. Настолько голодное, что даже поглощающее себя, но только в отличие от Ураборуса, не имеющее ни тела, ни головы, ни хвоста. Хаджар видел смерть. За свои почти 40 лет, проведенных в этом безымянном мире, он видел ее тысячи раз. Иногда так близко, что та принимала облик прекрасной девушки, внутри которой таилась костлявая старая тень. Так вот, даже смерти там не было. Может, из-за этого человеку стоило почувствовать себя одиноким. Таким, который, возвращаясь после тяжелого рабочего дня, всеми силами ищет хоть какой-нибудь повод задержаться и не заходить в пустую холодную квартиру, где нет даже кота или собаки, верно ждущих его с самого утра. Человек петляет, выдумывает себе какие-то несуществующие дела, а затем все равно возвращается в эту пустоту камеры из четырех стен. В холодном полусумраке пропищит микроволновка, а затем какой-то бред польется из динамиков столь же холодного света телевизора. Комедия или трагедия, человеку неважно. Он включает телевизор вовсе не для того, чтобы насладиться происходящим, а просто чтобы не было так одиноко. Так вот, даже этого одиночества, пустоты, с которой с рождения борется каждый из людей, даже ее там не было. Хаджар поднимался все выше и выше. Река мира оставалась внизу. Сначала она выглядела широкой лентой, затем нитью, а теперь мерцающим стеклянным осколком игрушки. Хаджар оказался посреди пустоты, бесконечной и вечной. И это не было метафорой или пустой игрой слов. Здесь действительно не было ничего. Впервые в жизни, за все годы лишений и страданий, за тысячи битв, самых кровавых и безумных, сердце Хаджара пропустило удар. Но не от волнения, нетерпения или азарта, а от страха. «Что это?» — с удивлением прошептал Хаджар. Нечто ледяное сжало его сердце, заставило его дрогнуть и, замерев, нерешительно продолжить свой путь. Что-то потянуло внизу живота, а в желудке появилось то же, что и вокруг — пустота. Глубокая складка пролегла между бровями Хаджара. Он не знал, падал ли он или поднимался, но, выпрямившись, внезапно замер. Один посреди бесконечного ничто. Меньше, чем точка света во мраке, незаметнее атома на пике высочайшей горы. Один на один с ничем. Он обнажил свой меч, выставил его перед собой. Клинок дрожал от страха. Страха перед пустотой абсолютного забвения, в котором нет ни направлений, ни ориентиров. Хаджар прикрыл глаза. Он вспомнил, как кружились потоки ветра. Теплый и ласковый с юга, влажный и свистящий с востока, сухой и резкий с запада, и будто твердый и несгибаемый, холодный северный. Незримые для глаза, почти неощутимые, он смог создать из них цветок для маленькой девочки Лита. Он вспомнил, как из того же ветра сделал яркие шарики света в подземной гробнице-темнице своего далекого предка. Предка, который отдал бы свою душу, чтобы уничтожить потомка. Душа. Душа и разум. Незримая и зримая. Хаджар еще раз оглянулся. Вокруг него ничего не было. Абсолютно ничего. Ничего из того, что он мог бы увидеть глазами. «Меня зовут Хаджар Дархан», — медленно по слогам произнес Хаджар. Его голос исчезал внутри пустоты. Пожирался ею так быстро, что звуки стихали, не успев покинуть губ. «И в этом мире нет ничего, что могло бы заставить меня трястись от ужаса». И в этот момент, перед лицом бесконечного ничто, Хаджар сделал шаг вперед. Прыжок веры, если говорить поэтично. Хаджар закрыл глаза. Дул ветер. Он качал высокую траву, тянущуюся к бескрайнему лазурному небу. По нему плыли пушистые белые кучевые облака. Рядом с Хаджаром возвышался холм. Единственное, что нарушало гладь изумрудного травяного моря. На нем, в кронах невысокого дерева, спала птица Кицаль, дух Хаджара. Единственный камень смотрел острием, похожим на драконий клык, на все то же небо. Спиной же к нему прислонился закутанный в изорванный черный плащ, как сначала показалось Хаджару, старик. Присмотревшись, он понял, что это был уже стареющий, но некогда пышущий жизнью и силой мужчина. В его белых волосах появились пепельные пряди, а когда-то яркие радужки теперь слегка потускнели. Но все же в них было нечто такое, что заставило Хаджара открыть глаза. Он вновь оказался посреди бесконечного ничто. Внизу единственным ориентиром, игольной головкой, мерцала река мира. Некогда настолько большая, что казалась шире и глубже вселенной. Хаджар несколько раз вздохнул, крепче сжал меч и снова закрыл глаза. Он вновь стоял посреди травяного моря, внутри собственной души. Ее сложно увидеть, когда смотришь глазами. Голос у первого из Дарханов тоже изменился. Он стал глубже, суше и как-то спокойнее, что ли. «О чем ты, черный генерал?» Величайший воин в истории безымянного мира поднял на Хаджара взгляд, а затем вновь устремил его куда-то вглубь себя. «Надо же!» Раньше стоило только упомянуть имя, данное ему богами, как Дархан моментально терял самообладание. Теперь же он почти никак не отреагировал на озвученное рабское клеймо. «О душе, ученик! Я не твой!» — хотел было возразить Хаджар, но лишь устало отмахнулся и не стал договаривать. «У меня нет времени на твои уловки, черный генерал. Мне нужно понять, почему с открытыми глазами я ничего не вижу, а когда закрываю их, оказываюсь внутри своей души». Хаджар чувствовал, как мистерии проникают в сознание, как они сплетаются со всеми тайнами и загадками, которые он встречал прежде. Все, что он пережил, все, что узнал об этом мире, все это вело его именно к этому моменту. Именно к осознанию этой тайны. Тайны, истины, мистерии, называйте как хотите. Но именно она должна была сделать из него ползающей гусеницы, воспарившую в небо бабочку. «Мне кажется, ты уже и так все понял, ученик». Ветер трепал изорванный плащ черного генерала, игрался с его белыми волосами. «Осталось только посмотреть себе под ноги». Хаджар опустил взгляд. «Туда, где качалась трава. Туда, где должна была качаться трава. Туда, где вдалеке, в бескрайнем мире его души, сияла игольной вспышкой река мира». Огниш вдруг почувствовал что-то. Что-то, что заставило его крепче вцепиться в крепостную стену Сухашима. «Что это? Вы тоже чувствуете? Посмотрите на это!» «Проклятие! К камни дрожат на ветру, но ведь ветра нет!» Эти и им подобные крики заполнили древнюю крепость. Огниш и стоявший рядом с ним Гурам смотрели на то, как при полном штиле вертится флюгер на крепостном шпиле и как, будто при тайфуне, дрожат маленькие камешки на земле. Одновременно, не сговариваясь, они обернулись к перекрестку четырех дорог. И на этот раз вместо ревущего торнадо белого пламени увидели нечто совсем иное. Синий северный ветер поднимался к самому небу, и драконьим клыком, пронзая серые снежные тучи, устремлялся куда-то к небу. «Боги и демоны!»